Любовь на расстоянии. Сцена встречи советского разведчика со своей супругой в кафе стала классикой с позиции кинематографа. А вот у профессионалов она вызывает недоумение. Начнем с того, что нелегалы редко посылают в длительную зарубежную командировку без боевой подруги. Дело не только в стремлении оградить его от случайных связей. Вдруг партнерша по постели окажется агентом местной контрразведки и сумеет расколоть его своими женскими чарами, но и в практическом аспекте. Разведчик может рассчитывать на психологическую поддержку своей жены, да и вдвоем проще выжить, чем в одиночку. Если по какой-либо причине советский рыцарь плаща и кинжала все же оказывался в одиночестве, то он крайне редко вел жизнь монаха. Просто когда молодой и здоровый мужик не проявляет интереса к противоположному полу, это выглядит странно. Так что Штирлиц, ведущий аскетический образ жизни, выглядел довольно необычно. В начале книги мы уже писали о том, что к 30 годам офицер СД должен был жениться. Сама сцена в кафе с позиции конспирации тоже выглядит странной. Маловероятно, что жену Штирлица, актриса Элеонора Шашкова, перед встречей одели в платье, сшитое в Германии, а не на фабрике «Красная швея» в Москве. Поэтому в своей одежде она выделялась из общей массы посетителей кафе. Взгляды, которыми обменивались супруги, тоже были очень красноречивы и эмоциональны. В 1935 году контрразведывательный режим в Германии был не столь жесток, как во время Второй мировой войны, поэтому такие ухищрения были просто не нужны. Мало кто знает, что Элеонора Шашкова встречалась с супругом в одежде, сшитой спустя много лет после окончания Второй мировой войны. Художник по костюмам в съемочной группе фильма Мариам Быховская в интервью журналисту Александру Добровольскому призналась, что подготовить специальный наряд мы не успели, и она играла в одном из собственных костюмов.